Задание. Проведите беседу с ребенком по выяснению зоны конфликтов в школе, детском саду. Это может быть нежелание ходить в школу, детский сад, отсутствие контактности с воспитателем, учителем, общее отставание в предложенной деятельности школы, детского сада и другое. Проблемы детей связаны с проблемами всей семьи. Может быть, член семьи, который больше всего страдает от дисгармонических отношений. Любые внутрисемейные отношения – это результат семейных отношений, а не чья-либо персональная вина. Любые семейные проблемы имеют не только негативные, но и позитивные причины. Необходимо осознание своих ролей в семье. Большинство детей не имеют права голоса в семье. Чем младше ребенок, тем больше он за родителей. И даже если он подвергается жестоким наказаниям, то при постороннем человеке не станет выступать против них. Часто сами родители невольно провоцируют детей на непослушание, конфликты. Чтобы включить в действие механизмы перестройки поведения ребенка, необходимо: первое. Изменить условия, то есть вывести ребенка из той среды, в которой у него появились нежелательные формы поведения, изменить отношение к нему взрослого. Второе. Создать условия, в которых ребенок чувствовал бы себя в полной безопасности. Только в такой ситуации он способен раскрыться, выплеснуть наружу свои проблемы. Физический контакт взаимодействия, улыбка, поглаживание и прочее. Третье. Изменить условия, предоставить ребенку активность действия, без навязчивой помощи и принуждения. Пробудить внутренние силы ребенка, подчеркивая его самостоятельность и активность. Опираться на позитивное в личности ребенка, не торопя его в проявлении этой активности.